Тебе служить каждый день и час и ночь. Без Тебя мне счастья нет, без Тебя мне мира нет. Лишь Тебе сияет свет, жизни вечный свет. Без Тебя мне счастья нет, без Тебя мне мира нет. Лишь Тебе сияет свет, жизни вечный свет. Я бродил, тону в грехах, Ты освободил. Я был мертв, но Ты меня к жизни воскресил. Там найду я свой покой, где склонюсь больной душой на Твоей, Господь, груди. Мой святой покой, там найду я свой покой, где склонюсь больной душой на Твоей, Господь, груди. Ты страдал, кровь свою пролив. В тяжких муках умирал, жизнь не пощадил. Я хочу страдать с Тобой, мой Иисус, Спаситель мой. Твердо знаю, верю я, жизнь светлый взор. Лишь с Тобой хочу прибыть, лишь Тебе хочу служить. Ты Христос мой, верю я, будущность моя. Лишь с Тобой хочу прибыть, лишь Тебе хочу служить. Христос мой, верю я, будущность моя. Лишь с Тобой хочу прибыть, лишь Тебе хочу служить. Ты Христос мой, верю я, будущность моя.